Глава 6. Следующие 2 дня мама пытается освоиться на новом месте. Радует, что квартира большая, 2 комнаты, кабинет и вместительная кухня-гостиная. Даже когда вернется Миша, а это произойдет уже завтра, нам всем будет где разместиться. Вот только за прошедшую 2 дня я много думала обо всем. Мне нужна пауза. Я не хочу жить с Мишей. Делить с ним постель, зная, что совсем недавно он мог быть в ней же с моей лучшей подругой. Даже думать об этом не могу. «Доброе утро, мам!» Я захожу в кухню, морщась от странного запаха, который моментально врезается в нос. «Ты уже столько всего наготовила?» «Добрая дочка, так Миша же сегодня приезжает!» Говорит она с теплотой в голосе. «Неужели ты собралась морить его голодом?» «Миша приезжает завтра», — холодно бросаю я. Ловлю сердитый взгляд мамы и отвожу глаза. «Значит, мы сами все съедим», — быстро произносит она, а я едва ли могу с этим согласиться. Обычно мама вкусно готовит, но, кажется, не сегодня. «А завтра сделаем что-то еще. Какие планы?» «Сегодня хотела заехать в офис. Игорь Борисович звонил с утра. Какое-то важное дело». Мой голос становится взволнованным. По правде сказать, я в предвкушении работы с серьезным клиентом. «Я так горжусь тобой, милая. Уверена, у тебя все получится». Мама обнимает меня, а я остро почувствую запах жареного бекона, убегая в туалет. Еще вчера все было в порядке. Сегодня же я едва могу находиться на кухне. Не то, что есть или готовить. Если каждое мое утро будет проходить таким образом, то длительное время скрывать свое положение мне не удастся. Я пока решила не говорить Мише о беременности. Если скажу, то с разводом будет сложнее, а я в день по несколько раз думаю о нем. Ведь веры к мужу нет. Я с тобой тоже мучилась 2 месяца. Мама подает мне стакан с водой, когда я выхожу из туалета. Токсикоз был страшный. Надеюсь, это разовая акция. И такое самочувствие не затянется на 2 месяца. Мрачно усмехаюсь я. «Как Миша воспринял новость?» Интересуется она. «Пока никак, он не знает». Отрицательно качаю головой. «Я скажу ему в нужный момент. Сейчас не до этого». «Инга!» Начинает мама и резко замолкает. Через несколько секунд продолжает. «Хотя, может, ты и права». «Мам, я схожу в магазин, молока куплю и позавтракаем». Как раз подышу морозным воздухом немного. Может, и тошнота пройдет. Наспех надеваю спортивный костюм, зимние кроссовки и пуховик и быстро выхожу из дома. Мне надо проветриться. Спускаюсь на лифте на 1-й этаж и на выходе из подъезда сталкиваюсь с соседом, который был на нашей свадьбе. Он хороший друг моего мужа. «Привет, красавица-жена!» — восклицает он. «Как дела семейные?» «Привет, Паш! Все хорошо, спасибо!» Отзываюсь я. «Вот и замечательно. Рад за вас, ребята. Вы классная пара», — кивает он. «Я не устану это повторять». «Очень приятно, что ты так думаешь», — натянуто улыбаюсь в ответ на его фразу. «Хоть мне этого и не хочется». «Что-то Миху давно не видел. У него все в порядке?» Паша резко становится серьезным. «Да, в командировку уехал». Спокойно произношу я, удивленная его вопросом. «Порешал свои дела? Или все-таки на время пропал из поля зрения? Командировка оказалась очень своевременной», — усмехается он. «Да, все решил», — отвечаю я, не имея ни малейшего представления о том, что имеет в виду Паша. «Командировка настоящая». «Понятно. Но я в Михе не сомневался. Он может разрулить любую ситуацию», — продолжает он. «Тот бугай на свадьбе и меня напугал. Что уж греха таить». «Бугай?» — переспрашиваю. «Вот черт, Инга, Миха не говорил?» Паша кривит лицо. «Он не говорил, но я догадывала, что здесь не все чисто». Подыгрываю Павлу, чтобы получить больше информации. «Давай, выкладывай, я тебя не сдам». Он хмурится, а потом берет меня под локоть и водит к лестнице. Подальше от выхода из подъезда. Озирается по сторонам и, убедившись, что рядом никого нет, говорит следующее. «Первый раз я стоял на улице и увидел, что к ресторану подъехала какая-то машина. Миша вышел к ней, я подумал, что это опоздавшие гости, но нет. Королёв сел к ним в машину. Я дождался, пока он не выйдет оттуда. Видок у него, конечно, был так себе. Мрачно произносит Паша. Мы вместе вошли в здание ресторана. На все мои вопросы Миха отвечал односложно. Но я понял, что эта встреча связана с его работой. Теперь многое встает на свои места, кроме главного. А что за бугай? Как он выглядел? Этого здоровяка я увидел позже. Мы с Михой вышли на улицу, а когда возвращались в ресторан, он появился откуда ни возьмись. Приказным тоном велел мне убираться с его глаз. Ты не удивлена, я вижу. Многое знала? Да почти все. Вру, не моргнув глазом. Понял. Ладно, берегите друг друга. И ты себя. Киваю я, мягко улыбаясь. Наконец выхожу из подъезда и неспешным шагом двигаюсь в сторону магазина, который находится через дорогу от дома. Обстоятельства складываются странным образом, а я запутываю ситуацию еще сильнее. Домой возвращаюсь минут через 20, продолжая прокручивать в голове разговор с Пашей. В прихожей мой взгляд падает на чемодан, которого здесь не было, когда я уходила, а из кухни выходит мой супруг. «Миша?» Я таращусь на мужа, который только что вернулся. «Решил вернуться пораньше. Успел все доделать. Инга, мама мне тут сообщила хорошую новость. Когда ты собиралась рассказать?» Внутри меня все леденеет, а по спине пробегает холодный пот. «Черт возьми, мама, зачем? Я же просила. Что такого могло произойти за 20 минут, пока меня не было, что ты рассказала о моем секрете?» Миша смотрит на меня в упор, но в его глазах нет ни злости, ни раздражения. Мой муж спокоен. Но и с событиями, и поздравлениями не торопится. Он ждет от меня объяснений. Но что я могу сказать? Ведь причина, по которой я не сообщила ему об этой новости сразу, так и более чем очевидна. Да, новость и правда замечательная. Я делаю попытку улыбнуться и случайно цепляюсь взглядом в зеркало. Вот черт. То, что я вижу в отражении, улыбка назвать сложно. Новый крупный клиент, это вам не шутки. Зато мамина улыбка кажется открытой и искренней. Правда, дочка? На мгновение я теряю дар речи. Судя по всему, мы имеем в виду две разные новости. Чувствую, как на душе становится легче. Будто огромный булыжник падает вниз. Я перехватываю мамин взгляд, и все слова кажутся лишними. «Да, для меня это очень волнующе», — киваю я. «Ведь у меня не так много опыта, чтобы взяться за фирму такого масштаба». «Ты справишься, Инга», — с уверенностью в голосе произносит муж, смотря на меня с теплотой. Совсем как несколько недель назад. Миша приближается и, заправив прядь волос мне за ухо, целует в губы. В одно мгновение я поддаюсь своим чувствам, но уже через секунду отталкиваю мужа на глазах у удивленной мамы. «Пахнет волшебно!» Миша прикрывает глаза и вдыхает яркий аромат приготовленного мамой завтрака, чем отвлекает ее внимание от моего необдуманного действия. «Татьяна Евгеньевна, как вы узнали, что я приеду именно сегодня?» «Я просто перепутала дни». Она нервно пожимает плечами. И это оказалось очень даже кстати. «Я голоден, как волк», — усмехается мой муж. «Тогда идемте завтракать», — говорит мама. Королёв идет в кухню, а я задерживаю маму в прихожей. «Ничего не хочешь сказать, мам?» — хмурюсь я. «Я уже подумала, что ты ему все рассказала о моей беременности». «Ин, нет, конечно!» Она отрицательно качает головой. «Я ж не враг своему ребенку. Ты попросила не говорить, я и не говорила». «Ни одной живой душе, даже отцу не сказала». На ее глазах выступают слезы. Хоть за это время папе и стало лучше, но на каждое упоминание о нем мама реагирует очень болезненно. Она быстро смахивает с лица влагу и возвращается к разговору. «Миша вернулся неожиданно. Мы с ним перекинулись несколькими фразами о случившемся. Потом он сказал, что у вас сегодня какие-то совместные дела». От услышанного мои брови ползут вверх. «Только вот он меня забыл спросить», — шепотом говорю я. «Я так ему и сказала, что у тебя были другие планы, ведь он должен был приехать только завтра», — продолжает мама. Миша напрягся. Спросил о планах, и я проболталась о работе и новом перспективном проекте. «Понятно. Идем завтракать», — спокойно отвечаю. «Ты не хотела говорить об этом, да?» — тяжело вздыхает она. «Не то чтобы, Поджимаю губы. Я думаю, Миша сейчас не до моей работы и не до моей жизни. Но в этом ничего такого нет, не переживай. Ошибаешься, дочка. Он с такой теплотой говорил о том, как гордится тобой. Мама шепчет мне в ухо. Он так любит тебя, дочка. Да и вообще он такой молодой и уже добился многого. Его начинают узнавать в городе, а ты с ним так. Мам, он целовался на нашей свадьбе с Ларисой. Не выдерживаю я. Надоело уже слушать, какой он хороший. Я не собиралась этого делать, но мне в самом деле уже порядком надоело его почитание моей мамой. Она не меняется в лице, будто в том, что я сейчас сказала, нет ничего удивительного. Мне твоя Лариса никогда не нравилась. И вот что вышло. Хмурится мама. А он привлекательный мужчина. Конечно, на него будут вешаться девки типа Ларки. Ты считаешь, что он не виноват? Раздраженно спрашиваю я. Я так не считаю. Но поцелуй ничего еще не значит. Он тебе не изменяет, Инга. Ладно, пойдем завтракать с твоим дорогим, выделяю я это слово, зятем. Завтрак проходит в спокойной обстановке. Мы почти не разговариваем. Каждый из нас троих думает о своем. Нисколько не жалею, что вывалила на маму всю правду. Во-первых, сколько можно идеализировать человека? А во-вторых, после признания я почувствовала небывалую легкость. Значит, все было сделано правильно. Я приберу, быстро говорит мама, когда мы заканчиваем завтракать. Спасибо, отвечаю я и сразу же покидаю кухню. Миша входит в спальню следом за мной и плотно закрывает дверь. Как ты себя чувствуешь? Серьезно спрашивает он. Нормально, холодно бросаю я. Хорошо, задумчиво произносит он. Сколько тебе нужно времени, чтобы собраться? Куда собраться? Есть несколько важных вопросов, которые нужно решить вместе. Требуется твое присутствие. Миша не подходит ко мне, сохраняет дистанцию. У меня сегодня были свои планы. Куда и зачем нам надо ехать, тем более вместе? Я складываю руки перед собой. Нам нужно решить кое-какие дела с квартирой родителей. Но прежде чем мы уедем, я хочу дать тебе вот это. Он достает из кармана брюк небольшой выпуклый конверт и, сделав пару шагов навстречу, протягивает его мне. «Открой!» Я послушно выполняю просьбу мужа, забираю бумажный прямоугольник, в котором оказывается флешка. Кручу в пальцах, не понимая, зачем Миша дал ее мне. «Что это?» «Тебе нужны были доказательства? Я тебе их предоставляю. Посмотри, не буду мешать». Сунув руки в карманы, Миша выходит из спальни.